Глава 4. Поразмыслив, я решила, что лучшая стратегия в моем положении — это притворяться слабой и беспомощной. Я понимала, что если мачеха и ее дочери дошли до крайности, то уже не остановятся, пока не добьются своего. А значит, нужно было выиграть время. Все, что оставалось, — это лежать в постели, делать вид, что мне становится хуже, и ждать, пока отец вернется. Доктор МакТавиш, который приходил каждый день, казался единственным человеком, способным хоть как-то сдержать агрессию Дугальды и ее дочерей. Его визиты были для меня своеобразной страховкой, ведь в его присутствии мачеха и сестры вели себя сдержаннее, стараясь не показывать своего истинного лица. Я отказывалась от еды, которую приносили служанки, делая вид, что у меня нет аппетита. Целыми днями лежала, уставившись в потолок, изредка еще и стонала, чтобы создать впечатление, что мое состояние ухудшается. Пока что это работало. Доктор МакТавиш, обеспокоенный моей слабостью, стал приезжать каждый день. А Дугальда и ее дочери, хотя и злились, но не решались открыто действовать, пока доктор был рядом. Лаклан, как и обещала, приходила каждую ночь. Она приносила еду, простую, но сытную, лепешки, сыр, яблоки, иногда кусок холодного мяса. Лаклан, сидя на краю кровати, шептала, как обычно, последние новости. «Ешьте, деточка моя, ешьте», — говорила она. «Сегодня приезжал посланник от вашего батюшки. Сказал, что он уже в пути и скоро будет здесь. Ох, как я жду его возвращения! Может, тогда все наконец наладится». Я кивала, но в душе сомневалась. Как отец отреагирует на все, что происходит в доме? Поверит ли мне? Да и сможет ли он вообще что-то изменить? Дугальда, казалось, держала все под своим контролем. Иначе не была бы такой самоуверенной. «Лаклан», — тихо спросила я однажды, «ты не могла бы подслушать, о чем они говорят, мачеха и сестры? Может, ты узнаешь что-то важное? Чем ближе возвращение отца, тем мне становится страшнее. Они ведь тоже знают, что времени осталось мало. Наверняка что-то уже придумали». Старушка вздохнула и покачала головой. «Пробовала, голубка, но они осторожничают. Шепчутся постоянно где-то в углах, а как только заметят меня, сразу замолкают. Другому никому тоже не доверишь такую просьбу. Но я не сдамся. Обязательно что-нибудь узнаю. Вы не тревожьтесь лишний раз». Я благодарно улыбнулась. Лаклан была моей единственной опорой в этом доме, и я чувствовала, что без нее давно сломалась бы. Слишком уж страшно было лежать здесь и ждать, когда тебя снова попытаются убить. А против троих я была явно не воин, худенькая до прозрачности. Однажды ночью Лаклан не пришла. Я ждала, прислушиваясь к каждому шороху за дверью, но старушка так и не появилась. Я переживала за нее, а еще без голоса Лаклана и ее поддержки было очень тоскливо. Утром в комнату вошла служанка, которая обычно приносила мне еду, а потом уносила нетронутые тарелки. В этот раз это была миска овсяной каши и кусок хлеба. Я сделала вид, что еще сплю, но служанка, прежде чем уйти, дотронулась до моей руки и шепнула: «Лаклан просила передать, чтобы вы пришли к ней ночью. Она не может выйти из своей каморки, хозяйка заперла ее и не выпускает. Ей нужно срочно поговорить с вами». Сердце мое заколотилось, но я кивнула, стараясь не показать своего волнения. Что-то случилось, или Лаклан узнала нечто жизненно важное. Однако нужно было сообразить, как добраться до каморки служанки. Я ведь не знала дома и никогда не была в той части, где жила прислуга. Не знала даже, в какой это стороне. Весь день провела в тревожном ожидании. Притворяясь, что сплю, обдумывала план. Нужно было дождаться, пока в доме все утихнет, и тогда попытаться найти Лаклан. Когда наступила ночь, я выглянула и убедилась, что за дверью никого нет. Интересно, что мешало мачехе придушить меня? Впрочем, конечно, в пределах комнаты было сложно устроить какой-нибудь несчастный случай так, чтобы не догадался доктор. Я осторожно встала с кровати, накинула на плечи теплый платок и босиком выскользнула в коридор. Дом был погружен в темноту, только слабый свет луны пробивался через узкие щели ставен. Я двигалась медленно, прислушиваясь к каждому звуку. Понимала, что если меня поймают, то последствия будут ужасными. Вспомнился мой последний день в той жизни, когда я умерла после разговора с племянником. Теперь вся эта ситуация не казалась такой уж ужасной. Совершенно не из-за чего было нервничать и помирать. Вот уж все познается в сравнении. Долгое время я бродила по коридорам, пытаясь найти путь к кухне. Услышала тихий шум и зажала себе рот ладонью, чтобы не завопить от страха. Кто-то двигался в темноте. Я замерла, готовая дать дёру, но потом поняла, что это просто мышь. Она неспешно трусила по полу, а шорох на самом деле был едва слышен. Я глубоко вздохнула и продолжила путь. Наконец нашла узкую лестницу, ведущую вниз. Она была завешена плотно тяжелой шторой. Я спустилась по ней и оказалась в большом помещении, где стояли котлы и кастрюли. «Отлично! Кухню я нашла! Где же каморка?» Оглядевшись, увидела дверь в углу, подошла к ней и тихо постучала, позвала шепотом: «Лаклан!» В ответ раздался шорох, и дверь приоткрылась. Но вместо Лаклан передо мной оказалась Даффи. Ее лицо озарилось злорадной улыбкой. «Говорила же я, что нам удастся ее выманить», — сказала она, оборачиваясь к кому-то за спиной. Я попыталась отступить, но было уже поздно. Дугальда и Беатрис вышли из тени и схватили меня за руки. «Беатрис, беги скорее за Куртом! Да кричи погромче, что твоя сестра снова бродит в темноте, и пусть он возьмет веревку. Скажем, что она пыталась царапаться и кусаться», — прошипела Дугальда, а затем отвесила мне пощечину. «Думала, сможешь меня перехитрить?» Я попыталась вырваться, но меня держали слишком крепко. Не понимая, что эти горгоны задумали, стала терять самообладание и закричала: «На помощь! Пом...» Рука Даффи плотно заткнула мне рот, и я в самом деле попыталась ее укусить. В этот момент со двора донесся шум. Послышались голоса, лошадиное ржание и громкий крик: «Хозяин приехал!» Дугальда мгновенно изменилась в лице. Она отпустила меня и прошипела: «Только попробуй что-нибудь сказать ему, дрянь такая! Хуже будет!» Я дрожа кивнула. Готова была согласиться на что угодно, лишь бы они не хватали меня больше. Дугальда и ее дочери быстро оправились и, взяв меня под руки, потащили встречать отца. Эван Мэттисон, королевский лесничий, вошел в дом с шумом и грохотом. Он был пожилым, но крепким мужчиной с седыми волосами и бородой. Его лицо выражало усталость. «Кейтлин!» — воскликнул он, увидев странную сцену. «Что с тобой?» Его изумление было понятно. Я босиком на холодном каменном полу, растрёпанная в одной нижней рубашке, а Дугальда крепко держит меня повыше локтя. Мне хотелось броситься к этому мужчине и рассказать ему все. Но взгляд Дугальды, полной угрозы, остановил меня. Опустив глаза, прошептала: «Я... ничего, отец, ничего не случилось». Эван Мэттисон нахмурился, взглянув вопросительно на Дугальду. Та театрально пожала полными красивыми плечами и подошла к нему. Они поцеловались, и Дугальда встала рядом с ним, укоризненно глядя на меня. «Эван, дорогой, это опять произошло. Я же говорила тебе, что бедняжка не в себе. Мы только что обнаружили ее здесь, на кухне, в таком виде. А на днях... какой кошмар! Девчонка сбежала, помчалась куда-то на лошади и, разумеется, упала. Что тут было?» Весь дом стоял на ушах. Пришлось потревожить доктора Мактавиша. Можешь сам у него спросить. Бедному приходится теперь каждый день ездить к нам в такую даль. Я смотрела на мужчину, который приходился мне родным отцом, пытаясь найти в его глазах хотя бы каплю понимания и сочувствия. «Ты можешь объяснить, что ты делаешь здесь посреди ночи?» В голосе я услышала раздражение, хотя и не без тревоги. Я хотела что-нибудь сказать, но слова застряли в горле. В этот момент Лаклан, которая, оказывается, находилась в каморке, выкатилась оттуда, как колобочек. Решительный и взъерошенный. Бедную старушку, кажется, тоже изрядно потрепали. «Господин, это не то, что вам говорят!» Ее голос дрожал и звучал пронзительно, отчаянно. «Кейт ничего плохого не сделала! Эти женщины...» «Замолчи!» — рявкнул Эван, поворачиваясь к ней. «Как смеешь ты, простая служанка, вмешиваться в дела своих господ?» «Неужели ты думаешь, что тебе дадут слово, прежде чем твоя хозяйка закончит говорить?» Лаклан замолчала, ее плечи опустились. «Я чувствовала, как внутри меня растет отчаяние. Похоже, зря я ждала его, как свою защиту». «Я хочу знать правду», — произнес Эван, переводя взгляд на Дугальду. «Только вначале мне нужно раздеться и поесть. Пусть Кейт сейчас отправляется к себе, с ней я поговорю отдельно». Я глубоко вздохнула, собираясь с мыслями. Нельзя было, чтобы Дугальда еще сильнее накрутила его. Он должен был выслушать меня. «Отец, они издевались надо мной». Слова вырывались с трудом, словно пробиваясь сквозь невидимые преграды. «Дугальда и ее дочери, они хотели...» «Достаточно!» — перебила меня Дугальда, ее лицо покраснело от гнева. «Это ложь, Эван. Ты ведь знаешь, что Кейт всегда...» «Привирает, мягко говоря». Отец долго смотрел на меня. Его глаза были непроницаемыми. Затем он обратился к Дугальде. «После меня ты главная в доме и отвечаешь за воспитание наших дочерей. То, что я увидел и услышал, — вопиющее безобразие. Я отдохну и разберусь во всем. Если Кейт говорит правду, ты будешь отвечать за это». «Разумеется, дорогой», — ответила Дугальда, улыбаясь своей особой холодной улыбкой. Я стояла, чувствуя себя беспомощной и одинокой. Мои надежды на помощь отца рухнули, словно карточный домик. И я больше не стану вмешивать старенькую Лаклан. Эти гадины просто прихлопнут ее, оставив мокрое место. Никто и не заметит, если уж со мной так. Теперь я понимала, что должна найти способ выбраться из этой ситуации сама, потому что никто другой не сделает это за меня.